Глава 10. Осталось 514 единиц магии. «Да, я выплатил эти деньги. Оборотники наверняка их забрали». Процедил огненный князь, и мне показалось, что он лжет. Но после Берского я уже ни в чем не была уверена. «Скажите, а каким образом вы рассчитались?» Задумчиво спросил Врановский. «Векселем, чеком или наличными?» «Векселем!» — отозвался Яровлад, начиная закипать. Вопросы явно его раздражали, хотя в них пока не было никаких обвинений. Покойный князь Разумовский был крайне педантичен в делах. «Скажите, он выдал вам расписку?» «Не успел. Мы договорились, что он передаст ее этим утром». «Как же вы ушли, не получив расписки? Ее составление занимает лишь пару минут». «Я доверял покойному достаточно». Раздались недвусмысленные смешки. «Ха-ха, ну да. Один князь, доверяющий другому. Классический оксюморон». «Скажите, а вексель был именной?» Продолжал расспрашивать Врановский. «Нет», подумав, ответил Огневский. «На предъявителя? Векселей было несколько, мы же торговались, я привез их заранее». «Я бы предположил, что они могли сгореть в пожаре, но Огневские используют лишь огнеупорную бумагу для ведения дел. Следовательно, выданные вами векселя пострадать не могли. И тем не менее мы не нашли ни их, ни упоминания о них в скрупулезных записях князя. Княгиня Татьяна Мирославовна любезно сообщила нам, что он вносил все доходы и расходы в бухгалтерский журнал, где отметка о получении ваших денег отсутствовала и наличествовала лишь отметка «Ожидается приход». «Он просто не успел сделать запись». «Мой муж всегда сначала делал запись, а уже потом убирал векселя и наличные в сейф», — возразила мама. «Десятилетиями он поступал именно так». «Вероятно, Берский забрал векселя и уничтожил упоминания о них». «Сложновато было бы сделать это в звериной ипостаси, не находите?» Нарочито насмешливо спросил Врановский. «К счастью, этот вопрос довольно просто разрешить. Среди нас присутствует представитель клана Рублевских, и он с самого начала деятельно участвовал в расследовании. Сразу после обнаружения вышеупомянутого договора и вашего заявления о полной выплате вена я вынужден был попросить проверить, были ли совершены подтверждающие это операции по вашим личным или клановым счетам, ведь в случае, если деньги действительно были, их необходимо найти. Господин Рублевский, вам слово». Огневскому такой расклад явно не понравился. Он скривился. Невзрачный финансист с небольшим животиком и жидковатыми усами сделал шаг в сторону пустого круга, образованного столами, кашлянул и объявил. «Так как речь шла о внушительной сумме и убийстве, я взял на себя смелость провести собственное расследование. Выяснилось, что за последние месяцы по счетам Огневских не проводилось операций на подобную или даже близкую к ней сумму. Ни снятия наличных, ни выписывания чеков, ни запроса векселей». «Спасибо, господин Рублевский. Следующий вопрос к вам, господин Огневский. Какие у вас есть доказательства того, что вы действительно выплатили вышеозначенную сумму? Без зонных ситуация начинает выглядеть так, будто вы просто решили воспользоваться неразберихой и трагедией, чтобы не исполнять свою часть обязательств». Огневский вспыхнул факелом, и пришлось вмешаться Олесе. Она накрыла плечо своего князя рукой, и пламя тут же угасло. «Доказательств у меня нет! Я отдал вексели в руки покойному князю, а Берский их украл!» «Что ж, если вы так уверены в случившемся, то можете истребовать долг именно с Берских. В любом случае, семья Разумовских никаких денег не получала, на счету или в сейфе их нет, расписку предоставить вы не можете, а в историю о векселях на предъявителя мне как-то очень слабо верится, господин Огневский». «Право слово, вы же не вчера родились и прекрасно знаете, что для крупных сделок используются именные вексели или чеки. Если бы вы выписали чек, то у вас осталось бы доказательство, а в данный момент вы не смогли убедить меня в том, что выплата Вена действительно состоялась. Если вы готовы предоставить доказательства прямо сейчас, то мы со Светозаром и господином Рублевским обязательно их изучим и выступим третейскими судьями по вашему делу». Огневский смотрел из-под лобья, сверкая огненными зрачками. «Вынужден признать, что отсутствие расписки и оплата векселями на предъявителя действительно моя ошибка и следствие глубокого доверия к несостоявшемуся тестю. А раз я сам ошибся, то и с последствиями разберусь сам. Я готов внести всю сумму повторно чеком». Я похолодела и шагнула вперед. «В текущих обстоятельствах о бракосочетании не может быть и речи. Наша семья сейчас переживает сильнейшее горе и будет носить траур по отцу и брату. Я отказываюсь соблюдать подписанный отцом договор, так как без передачи денег он еще не вступил в силу. Я не принимаю ваше вено ввиду обстоятельств непреодолимой силы, не дозволяющих мне вступить в брак». «Анастасия Васильевна, позвольте мне самому объяснить господину Огневскому, что условия заключенного договора будут соблюдены лишь в том случае, если он уже заплатил вена, как и сообщил нам. Ведь в противном случае у меня возникают подозрения в его неблагонадежности. А как ваш защитник, я не могу допустить ваш брак с человеком, пытающимся воспользоваться вашей трагедией ради собственной выгоды. Подчеркну, что я не говорю сейчас конкретно о Яровладе Огневском, а имею в виду любого кандидата в ваши потенциальные мужья. Как человек ответственный, я могу доверить вашу жизнь и безопасность лишь тому, кто будет заботиться о вас должным образом. На данный момент для эмоционального и физического благополучия всем членам семьи Разумовских будет лучше остаться дома, в Синеграде». «Ты просто хочешь жениться на ней сам!» рявкнул Огневский, воспламеняясь снова. «Это правда. Однако я готов заверить и вас, и всех присутствующих, что принуждать Анастасию Васильевну к браку не стану, особенно в момент, когда она носит траур. Если в будущем она мне откажет, то насильно под венец я ее не поведу. Видите ли, господин Огневский, в отличие от некоторых присутствующих и недавно убывших, я не вижу никакого удовольствия в запугивании женщины, причинении им боли. Если один из моих братьев вдруг решит обидеть девушку, я лично отсеку ему то, что мешает думать, голову или не голову», — раздался звонкий голос Мараны. «Поэтому не беспокойтесь, господин хороший. Разберемся без вас». «Подытожу. Если прямо сейчас вы, господин Огневский, не предоставите достоверные и исчерпывающие доказательства получения Разумовскими денег, княжну Анастасию Васильевну вы не получите». «Есть у вас доказательства?» Разлившаяся по зале могильная тишина была для моих ушей лучше всякой музыки. «Лучше ты сам скажи, где ты был во время убийства!» — прошипел Огневский. «А то уж больно охотно ты тут распоряжаешься!» «В момент убийства я находился в компании княжичей Святозара Белосокольского, Альбина Соколовского и моего младшего брата Дарина. Клянусь честью клана, что я не убивал Василия и Ивана Разумовских. Пусть тени будут мне свидетелями!» Мгла на полу всколыхнулась и согласно припала к ногам Александра, а я испытала дикое облегчение, потому что, если говорить о выгоде, то от смерти отца и брата пока что больше всех выиграл именно Врановский. Особенно, если он искал достойный повод объявить Берским войну. Но даже если он ничего подобного не планировал и лишь воспользовался ситуацией, чтобы показать другим кланам свою мощь, то цели своей добился в любом случае. Я не знала, восхищаться им или опасаться его. Слишком быстро и круто он взял разбег, однако мне все еще требовалась защита от Огневских, поэтому я молчала и лихорадочно обдумывала расстановку сил. На самом деле, в данную секунду уже не так важно, кто именно убил отца и брата, и их ни при каком раскладе не вернуть. Важнее то, как действовать дальше. Если я не хочу окончательно отдать бразды правления Врановскому, то нужно собраться с мыслями и действовать, а не лепетать, когда все вокруг решается за меня». Я подняла взгляд на Яровлада, сжала в кулаки алтарные кольца и заговорила. «Господин Огневский не сможет предоставить никаких доказательств совершения оплаты. Судя по его эмоциям, у него их нет и не было. Я отказываюсь выходить за него замуж. И даже если вы, Александр Теневладович, станете на этом настаивать, решение своего не изменю. Позвольте мне уважить память погибших полагающимся трауром. А теперь, господа, я надеюсь на ваше понимание и прошу вас разъехаться по домам, чтобы дать нашей семье возможность оплакать потерю в мире и спокойствии. Александр Теневладович, моя просьба не касается вас. Пожалуйста, останьтесь, чтобы я смогла переговорить с вами и поблагодарить за защиту, оказанную нашему клану». Я, наконец, собралась с силами и с вызовом посмотрела на гостей, которые все еще жаждали драмы и зрелищ. «По подписанному твоим отцом договору я имею право внести вена до конца сегодняшнего дня», самоуверенно заявил Огневский. «Однако в договоре наверняка нет ни строчки о том, что я обязана его принять. Я с вами никакого договора не заключала. А если вы чем-то недовольны, то можете предъявить претензии моему покойному отцу. Я рассматриваю ваше поведение как угрозу благополучию клана Разумовских. Если бы не защита Врановских, нам наверняка пришлось бы согласиться на ваши требования, невзирая на то, что никаких денег вы не платили. Мы просто ничего не смогли бы вам противопоставить. И вы это понимаете. И все присутствующие это понимают. Вы могли предложить защиту, но вместо этого решили выкручивать нам руки. Уезжайте, господин Огневский. Вам, как и Берским, больше не рады в этом доме». Я настолько часто слышала холод в голосах Ивана и отца, что подражать ему оказалось не так сложно. Да, изнутри эмоции кипели, но внешне мне удалось оставаться спокойной. Яровлад вспыхнул алым пламенем, однако Олеся Огнеборская тут же погасила его, вцепилась в руку своего князя и потащила его на выход, неожиданно виноватым и извиняющимся взглядом одарив меня на прощание. Белосокольские окружили остальных огневиков белым буфером и проследили за тем, чтобы те покинули терем. Пока остальные уходили, Надежда Агафоновна подошла ко мне, приобняла и сказала: «Держись, девочка. Никому не давай спуску. Соболезную». «Благодарю за соболезнование и за содействие». Знахарские ушли, а вот их ближайший союзник и соратник Полозовский остался и подошел ко мне. «Анастасия Васильевна, позвольте выразить свои соболезнования в связи с вашей утратой, а также подчеркнуть восхищение вашей стойкостью и мужеством. Я бы также хотел попросить дозволения остаться рядом с вами и оказать поддержку». Зеленые глаза смотрели на меня с сочувствием и симпатией, и я немного расслабилась. «Благодарю за сопереживание и ваше предложение, Мирият Демьянович». «Я также хочу сообщить вам пару слов наедине, если вы не возражаете. Это напрямую касается безопасности вашего клана». Я колебалась лишь секунду. Информация сейчас имеет огромное значение, и мне необходимо выслушать его, даже если хочется поскорее избавиться от посторонних. «Мама, прошу тебя, задержи Альтарских и господина Рублевского. Его я бы тоже хотела поблагодарить отдельно. Я отойду на пару минут». Дождавшись ее царственного кивка, я отвела Полозовского в пустую игровую комнату, соседствующую с главной залой. «Я вас слушаю». «Анастасия Васильевна, для начала я хотел сообщить вам, что клан Полозовских был готов защищать вас и вашу семью. Мы с вашим отцом не смогли договориться о размере вена, однако это не означает, что вы мне не понравились». Он проникновенно посмотрел мне в глаза. «Я хочу защитить вас, Анастасия Васильевна, и в первую очередь от Врановского». «Что вы имеете в виду?» Поль оживился на плече Полозовского, едва слышно зашипел и высунул раздвоенный язык. Глаза с вертикальными зрачками смотрели на меня неотрывно, а треугольная голова мягко покачивалась, словно намереваясь ввести в транс. После того, как все мужское крыло вашего терема было поднято по тревоге из-за пожара, я сразу же понял, чем Разумовским грозит подобный расклад. Наряду с Врановским я предложил защиту вашей матери, однако она предпочла довериться воронам. Очень опрометчиво, на мой взгляд. Посмотрите на их мотивы трезво. Они уже втянули ваш клан в войну, которую вы не можете себе позволить. Следующим шагом они наводнят Синеград обряженными в черные войсками, поселятся в вашей библиотеке и обручатся с вами и вашими сестрами. А с вашим маленьким братом через пару лет произойдет трагический несчастный случай, и все. На этом клан Разумовских перестанет существовать, а Синеград превратится в новую вотчину Врановских. Вы же понимаете их мотивы. Им давно тесно в рамках своей территории. Они один из самых многочисленных кланов. Захватив территории Берских и Синеград, они получат прямой доступ к Пресному морю с прекрасной логистической системой рек. Не будьте пешкой в чужой игре. Позвольте мне остаться рядом с вами в качестве стороннего наблюдателя и советчика. Я не убивал вашего отца. Вы знаете, что я говорю правду. Я машинальным движением поправила локон, выбившийся из наскоро скрученного пучка, и измученно улыбнулась. Мирият Демьянович, как оказалось, правда, такая эфемерность. Борис Михайлович тоже якобы говорил правду. И когда сказал, что провел ночь со мной, и когда утверждал, что не убивал моего отца. В обоих случаях он лгал. Нет, только не думайте, что я пытаюсь обвинить вас во лжи. Однако я оказалась в ситуации, когда даже своему дару доверять больше не в состоянии. Сказав это, я вдруг осеклась. А что, если Берский действительно не лгал, а верил в свои слова? Что, если на него навели дурман, галлюцинации? На такое способен только один клан, и я сейчас стою перед его представителем. Поль, сверкающий изумрудной чешуей, покачнулся. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы с визгом не кинуться прочь, спрятавшись за шахматным столом. Это было бы недостойно княжны и недостойно Разумовских. Я сжимала в кулаке алтарные кольца, и лишь они придавали мне сил. Полозовский сощурился. «Зря, Анастасия Васильевна. Дару нужно доверять. Значит, говорите, Берский верил в свои слова? Очень любопытно. В таком случае я крайне настоятельно прошу дозволить мне остаться подле вас. Врановские затеяли игру, в которой вы можете оказаться жертвой». Затянутая в перчатку рука накрыла мою ладонь. Я смотрела в холеное, необычайно красивое лицо Мирияда и думала о том, что своими действиями Врановский пока доказывает обратное. А Полозовский ничего не сделал, чтобы меня защитить. Это не он прогнал Берского, не он вступился за мою честь, и не он публично заявил о своем покровительстве и сразу же продемонстрировал его». Заявление Берского о том, что ночь мы провели вместе, серьезное оскорбление, и Врановский не стал спускать его на тормозах. То, о чем вы говорите, требует запредельных ресурсов. Объединение такого количества кланов подразумевает в первую очередь общие алтари. Неужели вы считаете, что Врановские вот так запросто способны возвести как минимум 3 новые алтаря? В Преображенске, Берграде и Синеграде. Я говорю о том, что стратегические их притязания вполне очевидны. Для меня не менее очевидными были притязания самого Полозовского. В конце концов, чтобы слиться с Синеградом, Врановским необходимо полностью уничтожить Берских, заменить их алтари на свои собственные, зачистить разделяющие наши кланы топи и только тогда присоединить к себе Синеград. Вряд ли хоть у одного клана есть ресурсы на подобное. Кажется, возведение нового алтаря стоит 10 миллионов. Возможно ли переделка старого? Вряд ли. Дело ведь в крови. Камень впитывает ее и приобретает сродство с ней. Доступ к алтарю можно обрести лишь после обряда обмена кровью, при заключении брака или при усыновлении. Исключение только одно – беременность. Женщина, беременная от носителя нужной крови, также может питаться от алтаря, но только до момента родов и только в то время, пока носит в себе дитя. Если Врановские хотят захватить клан Берских силой, то им нельзя оставлять мятежных и непокорных оборотников в живых. Придется раскошелиться на 2 новых алтаря, что астрономически дорого. А вот территории Полозовских и Разумовских смыкаются самым удобным образом. Кажется, Мирият Демьянович очень сильно хотел бы сделать именно то, в чем подозревал Врановского – захватить Синеград. Если так, то вполне логично, что в действиях других он видит именно свои мотивы. С другой стороны, он может быть прав. Какой резон Александру объявлять войну клану Берских? Да, союзниками они никогда не были, и отношения между ними враждебные. Ну так Берских никто не любит. Очень специфический клан. И у меня не возникло ни тени сомнений в том, что они действительно могли грабить Теньской в момент, когда его жители покидали дома из-за паводка. Но если это причина объявления войны, то почему Врановские так долго тянули? Я изо всех сил напрягла память, пытаясь вспомнить, говорил ли отец что-либо на этот счет. Говорил. Врановские тогда очень жестко казнили оборотников, которых успели поймать на своей территории, а остальным официально запретили появляться на землях клана. Однако объявление войны не последовало. А сейчас из-за оскорбления или из-за убийства? Формально из-за оскорбления, ведь объявить войну другому клану из-за нападения на Разумовских Александр мог, но это выглядело бы странно. Мы же не союзники. Все же оскорбление — это казус белли. Нужно выяснить, что задумал Врановский и что он скрывает. А вот Полозовского лучше держать от себя подальше. Он пока ничем не доказал свою лояльность, а на Берского мог воздействовать. Да, я ни о чем подобном ранее не слышала, но кто знает, какие изобретения рождаются в клановых лабораториях Змеевольска. Мирият Демьянович, я высоко ценю вашу помощь и ваше намерение. Как можно теплее улыбнулась ему. Однако мне требуется время, чтобы все осмыслить, отойти от шока, разобраться в ситуации и приглядеться к Врановскому. Официально приглашаю вас на чаепитие через 3 дня, в 3 часа пополудни. Если к тому моменту окажется, что мне требуется ваша помощь, я обязательно за ней обращусь. А пока я бы не хотела демонстрировать недоверие по отношению к Врановскому ни в случае, если вы правы, ни в случае, если вы ошибаетесь». Полозовский ответил нейтрально, но я четко ощущала разочарование и даже нотки злости. «В таком случае не смею навязываться, Анастасия Васильевна. И все же советую вам очень внимательно следить за Врановским и не верить ему на слово». Мирият отклонился и ушел, а я вздохнула с облегчением. К тому моменту практически все посторонние, включая Белосокольских, уже покинули терем. Светозар задержался, чтобы попрощаться со мной. «Анастасия Васильевна, мои соболезнования вашей утрате. Если вам нужна будет помощь, вы можете смело обращаться ко мне. Я оставлю с вами Снежка. Он привык к компании Врония и не доставит вам неудобств. Если потребуется, просто привяжите к его ноге послание и дайте команду «Лети домой». Он подчинится». «Спасибо». «Это неожиданно заботливо с вашей стороны!» Светозар лучисто улыбнулся. «О, я уверен, что вы под надежной защитой. Однако ромалы в последнее время активизировались, так что будьте осторожнее. Усильте защиту периметра, если до сих пор не сделали этого». От Белосокольского исходило искреннее сочувствие, а темно-карие глаза смотрели по-доброму, и я сдалась. Протянула Снежку руку и ощутила, как он острыми коготками впивается в кожу. «Вот, возьмите мой наруч», — снял и протянул мне его Светозар. «Снежок не захочет ранить вас намеренно, однако когти у него острые, как бритвы. А ты, дружок, не балуй, жди письма». наказал молодой светловолосый княжич, и его птиц важно кивнул в ответ. На этом белосокольские тоже отбыли. В тереме остались лишь чета пожилых альтарских, рублевский и делегация врановских в полном составе. Для начала я подошла к первым и попросила: «Вы могли бы задержаться на несколько часов?» «К вашим услугам, Анастасия Васильевна», — мелодично ответила огненно-рыжая альтарская, чье имя вылетело у меня из головы. Кажется, отец называл ее Ладмирой. «Мы никуда не торопимся и побудем в отведенных нам покоях. Крайне сочувствуем тому, с какими испытаниями вам пришлось столкнуться за столь короткий срок. Надеюсь, новых не предвидится». Грустно улыбнулась я, косясь на свое плечо. «Интересно, как много способен понять Снежок? Нет, говорить об алтаре вслух нельзя даже при нем. Позвольте перекинуться с вами парой слов». Альтарская кивнула, я ссадила Снежка на спинку стула и увлекла ее за собой в ту самую игровую комнату, в которой несколько минут назад беседовала с Полозовским. «Скажите, сколько времени занимает восстановление алтаря?» «Несколько часов», — ответила Альтарская. «В вашем случае жила отошла не очень далеко, поэтому все не так плохо». «Отлично. Значит, небольшой запас времени у меня все же есть. Можно ли договориться с вами о рассрочке? Дело в том, что у нас есть в наличии не вся сумма, а учитывая обстоятельства, альтарские не работают в долг», — благожелательно, но непреклонно сказала Ладмира. «Для этого есть суды у рублевских. Это правило нашего клана, и мы не будем его менять ради вас, Анастасия Васильевна». «Что ж, это ожидаемо», — кивнула я, стараясь не показать глубочайшего разочарования. Когда альтарские ушли в выделенные им гостевые комнаты, я нашла глазами Рублевского и благодарно улыбнулась ему. Все же он был не обязан помогать в расследовании и даже неким образом нарушил тайну конфиденциальности своего клиента. Пусть он и не сообщил, какие операции проводились, но Огневским наверняка не понравилось то, как разоблачили их ложь. Однако что они смогут сделать? Речь шла о преступлении, а рублевские очень не любят, когда их клан используют с целью обмана. События этого утра явственно показали, что необходимо брать ситуацию в свои руки как можно скорее, иначе окружающие мужчины нарешают такого, что мне вовек не расхлебать. В голове созрел даже не план, а его подобие, однако для его осуществления необходимо заручиться поддержкой финансистов. «Господин Рублевский, сердечное вам спасибо за поддержку и помощь в установлении истины. От всей души поблагодарила я. Могу ли я перекинуться с вами парой слов наедине?» «Разумеется». Я отвела полноватого Рублевского в ту же игровую комнату и закрыла за нами дверь, убедившись, что посторонние не смогут подслушать разговор. «Господин Рублевский, насколько мне известно, отец обращался к вам и обсуждал возможность получения ссуды в размере 1 миллиона. Если я не ошибаюсь, вы согласились выдать такую ссуду под 20% годовых и залог библиотеки. Если ваше предложение еще в силе, я бы хотела его обсудить». «Позвольте, Анастасия Васильевна, а как вы собираетесь отдавать этот долг? Ваш отец и брат иной раз неплохо зарабатывали экспертизами, однако у вас нет ни профессии, ни источников заработка. Большую часть собранных с населения налогов выпускаете на поддержание и базовое развитие инфраструктуры Синеграда. Василий Андреевич предоставлял документы. Никаких других доходов у вас нет. Так как вы планируете возвращать долг?» «Библиотека – это огромная сокровищница. Взяв ссуду, я смогу постепенно продать некоторые фолианты, периодически устраивая аукционы. Думаю, в нашей ситуации это никого не удивит. После каждого аукциона я буду гасить часть долга до тех пор, пока не расплачусь полностью. Я могла бы добавить, что намеревалась также продать украшения, платья инкрустированную жемчугом и перламутром антикварную мебель, но у этого был такой горький привкус крайней нужды, что я не стала отравлять им разговор с потенциальным кредитором. Отец не хотел отдавать книги, предпочтя пожертвовать мною, но я скорее рассталась бы со всеми материальными ценностями, чем с семьей. «Залогом не может служить имущество, которое вы собираетесь продавать», — заметил Рублевский. «Хорошо, но в клане остались мужчины, справляющиеся с расчетами не хуже отца и брата. Виктор, к примеру, частенько брал на себя львиную долю работы. К сожалению, я вынужден отказать вам, Анастасия Васильевна. Простите мою откровенность, но на данный момент ваше положение выглядит довольно шатким. Если ко мне за судой придет Александр Теневладович, я выдам ее без проблем. А вы в текущей ситуации не выглядите надежным заемщиком. Рублевские редко инвестируют в рискованные активы, а любая ссуда – это инвестиция. Мы вкладываем свои деньги в расчете на получение прибыли тех самых 20% годовых. На данный момент у меня нет уверенности, что вы сможете их выплатить». «Понимаю, что это может звучать жестоко, однако я уже сделал для вас все возможное, не позволил другому клану воспользоваться вашей уязвимостью. Это вопрос моей личной порядочности. А вот выдать вам заем – совсем иное дело. Это было бы чистой воды авантюрой, а я, признаться, совсем не авантюрист». Предлагаю вернуться к данному разговору через месяц, когда расстановка сил станет более понятной. Если что, вы знаете, где меня можно найти. Он растянул губы в подобии улыбки, отчего его рыжеватые усы дрогнули. Я заставила себя улыбнуться в ответ. Пусть меня ранил его отказ, нужно найти в себе силы посмотреть на ситуацию трезво, с точки зрения выгоды, а не эмоций». Рублевский раскланялся и ушел, а я оперлась о шахматный столик одной рукой, сжала алтарные кольца в другой и задышала так глубоко, как только могла. Бой проигран, но война еще не окончена. Нужно собраться с силами и действовать рационально и расчетливо.